Мы узнали одного из его парней, участвовавших в налете. Значит, он Альгин. Им тоже нужны высокие профессионалы. Профи нужны всем. Кстати, есть идея использовать в наших делах парней РНОФ. Русский национальный освободительный фронт. Красные рубахи? Разве они себя не дискредитировали? Еще не успели, зато у них прекрасные базы и лагеря для спецподготовки. А их боевые группы мало чем уступают нашим. Следует подумать, уж больно тенденциозная группировка. А теперь давай обсудим ряд операций по армейским спискам. Удар нужно нанести одновременно в 13 городах. Когда зазвонил телефон красной линии, министр МВД Пашин подумал, что звонит сам президент, но это напомнил себе начальник службы безопасности президента генерал Коржанов, не поддающийся никакому контролю правительственных структур. «Леонид Арнольдович, сам весьма обеспокоен вашим бездействием. Вы что, не дорожите своим креслом?» Пашин покрылся холодным потом. Власть Коржанова была абсолютной, о чем говорил и недавний инцидент с захватом службы безопасности президента офиса фирмы «Мастодонт» в целях борьбы с терроризмом. Начальник московского отделения ФСБ генерал Рогов, попытавшийся разобраться в нем, был снят с должности в течение суток. «Не понимаю вас, Николай Владимирович. Чем вы там занимаетесь, черт побери?» Чистилище позволило себе опубликовать в прессе открытое письмо правительству, в котором недвусмысленно угрожает террором высшим государственным лицам. Вы что, не можете понять, чем это кончится? Ах, это... Нет, Николай Владимирович, мы все понимаем и принимаем адекватные меры. Да какие там адекватные? Перестаньте заниматься своими уголовниками и бросьте все силы на ККК. Но мы работаем не только с уголовниками. В производстве 20 дел по заказным убийствам, 90 по коррупции, 12 по СС. СС подождет, она, по крайней мере, не замахивается на физическую ликвидацию руководителей государственного масштаба. Немедленно создайте команду для ликвидации ККК, по типу тех, что создаются ФСБ и ГУБО. Буду крайне удивлен, если через неделю вы не доложите о результатах. И запретите, наконец, всем газетам публиковать заявления чистилища. Каким образом? Не мне вас учить. Соберите главных редакторов, пригрозите. Проштрафившихся увольте. У меня все. Трубка замолчала. Пашин посмотрел на нее, как кролик на удава, потом в сердцах хватил по аппарату. Передразнил. Создайте команду, создайте команду. Создали уже. А что толку? Попробуй ликвидировать тайфун. Сняв трубку другого телефона спецсвязи, тоже прямого, министр дождался ответа и сказал. «Привет, Сергей Вениаминович. Тебе Коржанов не звонил?» «Звонил?» «Ну, слава богу, а то уж я подумал, что только мной особенно недовольны. Ну, что будем делать с чистилищем?» «Об этом подумаем, когда ККК будет у нас в руках», — ответил директор ФСБ. «А пока и думать не о чем, надо искать. Но мне он дал неделю срока. Думаешь, мне больше?» «Но это же беспредел, Вениаминович!» Коваль засмеялся. «Если уж министр жалуется на беспредел...» «Кстати, вчера вечером молодцы Коржанова снова отличились, слышал?» Напали на ночной клуб «Кокоду», уложили известных артистов на пол, обыскали, кое-кому залепили по морде. Ко мне уже поступило заявление, подписанное Никулиным, Моргуновым, Соломиным, Пугачевым и другими, но что я могу сделать? Это же Коржанов. Это не Коржанов, вернее, не один Коржанов. Он чувствует поддержку патрона, так что если кому и жаловаться, то только президенту или Богу. Однако посоветуемся, как нам совместными усилиями нейтрализовать тихо и быстро чистилище. «Тихо не получится. Завтра вечером тебя устроит?» «Давай завтра вечером. Я созвонюсь с Федором Ивановичем. До связи». Пашин бросил трубку на рычаг, налил до половины в бокал коньяку и залпом осушил. В желтом халате и шлепанцах Юрген походил на образцового отца семейства, хотя в данный момент он находился с последней женой в разводе. Зато его нынешняя пассия в прозрачном пеньюаре выскользнула из гостиной в спальню, подмигнув гостю, который появлялся здесь уже не в первый раз. А гостем полковника был на этот раз Пауль Артурович Кик, на шее которого все еще лиловил продолговатый рубец, а под глазом красовался синяк с зеленым отливом. «Как он тебя отделал?» — хмыкнул Юрген. «Однако слабоват ты, Паша, оказался. Это тебе не Голышев, а?» Кик скривил побелевшие губы, еле сдержал ярость. «Я его еще сделаю один на один. Разве что из гранатомета, Артурович. Уж если его глушак не взял. А точно не взял? Может, ты забыл снять его с предохранителя или не включился генератор? Они расселись в удобных креслах. Свет торшера не до конца рассеивал мрак, создавая интимную, уютную обстановку. «Татьяна, сделай кофе», — слегка повысив голос, попросил Юрген. Соблазнительная подруга полковника продефилировала мимо в своем сногсшибательном пеньюаре и вскоре принесла маленькие керамические чашки. «Глушак сработал», — пробормотал Кик, расслабляясь. «Когда из него стреляешь, это чувствуется. Единственное объяснение — у Соболева был фильтр защиты». «Фильтры не вышли из стадии разработок, существует лишь несколько экспериментальных образцов. Значит, Соболев раздобыл себе где-то один из них». «Не я ли предупреждал тебя, Паша? Надо было взять моих зомби. На них не действуют ни глушаки, ни болевики, да и пули их не завалишь с одного раза. К тому же, замечу, захват ганфайтера в квартире далеко не лучший вариант. Он специально тренирован для боя в ограниченном оперативном пространстве. Его надо было выгнать на простор, в поле, в лес, на улицу и навалиться всем скопом. Впрочем, с этой минуты Соболев моя проблема». «Попробуй взять его с другой стороны, связать с убийством Голышева». «Каким образом?» «Подкину улики, найму свидетелей, найду компромат. Надо только подумать, каким образом. Единственный твой прокол в деле Голышева – применение дырокола». «Прокол, дырокол. Хорошо рифмуется, а?» «Поэт Юрген сам же посоветовал испытать на нем НК». «Ладно, замнем». «Вряд ли милицейские дуроломы определят, из какого оружия убит генерал». «Готовь на вторник команду, надо убрать еще одного сильно строптивого генерала». «Кого же? Никушина». Кик залпом допил кофе, но под ироничным взглядом Юргена взял себя в руки. «По смершевцам я еще не работал. Чем не угодил нашему полководцу начальник военной контрразведки? Слишком рьяно взялся копать дела Голышева, военного журналиста и левой торговли. Ликвидировать его будет непросто, зато есть возможность заместить следы. Чистилище? Умен. Сделаем вид, что убрали генерала ВКР чистильщики. Подбросим их сертификат с кинжальчиком, сообразим на генерала компромат. Теперь о главном. Ты слышал, что все силовые дяди создают команды, подобные нашей? Страхуются. Фидипасы уже сформировали грозу, губошлепы Харон, милиция Принцип, даже Коржанов, кажется, засуетился и организует свою зондеркоманду под названием ТУЗ. Смешно. Это не смешно, Паша. В ККК работают не дилетанты, а спецы самого высокого класса. С ними и воевать надо всерьез. Требуется координация, информационный поиск и общее руководство розыском. Тебе придется связаться с командирами спецкоманд. Я предпочитаю работать один. Это не тот случай. Хотя по большому счету ты и будешь работать самостоятельно, как перехватчик. Но нужны наводчики, без них не обойтись. Ищи себе телохранителей покруче. Те, что были с тобой у Соболева, не годятся. Помнишь, с нами вместе занимался Людвиг Белоярцев? Люда? Так он же голубой. Лучше быть голубым, чем идиотом. А он пидор с головой. Не знаешь, где он сейчас? Свяжусь со своими в Таллине, они выяснят. Но у меня с ним отношения были несколько натянутыми. Переживете оба. Главное, что он супер. Кофе еще хочешь? Или чего покрепче для сугреву? «Бабу бы!» — грубовато пошутил Кик.